Псалом 5. Начальнику хора. Напев Ханихилот. Псалом Давида. Услышь слова мои, о Господь, мольбу прими. Крик мой услышь, о мой царь и мой Бог, я молю тебя. О Господь, что ни утро ты слышишь меня, что ни утро с надеждой я пред тобой. Ты Бог, который не терпит зла, злому не место рядом с тобой. Дерзким не выдержать взора твоего, негодяи ненавистны тебе, клеветников уничтожишь ты, мерзок Господу, убийца и лжец. А я в твой дом войду по милости твоей, и в твоем храме, трепеща, паду ниц. Господи, веди меня дорогой правды Твоей, сделай путь мой прямым наперекор врагам. В их словах правды нет, в их сердцах смерть, рот, раскрытая могила, на языке ложь. Покарай их, Боже, пусть их козни погубят их, прогони их, грешников, ведь они отвергли Тебя. Пусть ликуют все, кому ты защита, пусть вечно радуются, что ты заступник их. Ты веселье для любящих имя твое. Праведника ты благословишь, Господь, оградишь его милостью своей, как щитом.